Глава 12. Социальная политика государства. 12.1. Социальная политика государства, понятия, принципы и способы ее реализации. 12.2. Доходы населения, источники их формирования и неравенство распределения. 12.3. Измерение неравенства в распределении доходов. 12.4. Бедность и ее черты. Бедность в России. 12.5. Государственное перераспределение доходов, социальная защита населения. 12.1. Социальная политика государства. Понятия, принципы и способы ее реализации. Социальная политика государства. Деятельность государства по управлению развитием социальной сферы общества, нацеленная на удовлетворение интересов и потребностей граждан. Основными задачами социальной политики являются: а. Повышение благосостояния, б. Улучшение условий труда и жизни людей, в. Осуществление принципов социальной справедливости. Социальная политика должна учитывать не только материальные, но и политические и духовные интересы членов общества. Основная социальная функция экономической политики заключается в обеспечении заинтересованности работников в повышении эффективности их экономической деятельности. Социальная политика выдвигает перед экономикой следующие проблемы. А. Как удовлетворить социальные потребности людей? Б. Каким образом обеспечить социально справедливое распределение благ в обществе? В. Как обеспечить, чтобы повышение благосостояния людей происходило в соответствии с повышением эффективности общественного воспроизводства? Основными направлениями социальной политики государства являются: а. Гарантирование членам общества минимального дохода, б. Поддержание и развитие способностей членов общества, в первую очередь способности к трудовой деятельности, в. Обеспечение членов общества приемлемым уровнем социальных услуг. Проблемы социальной политики в России. Социальная политика осуществляется посредством социальной направленности экономики, под которой понимается такое ее развитие, которое обеспечивает социальную устойчивость, социальную стабильность положения членов общества в условиях повышения уровня и качества жизни. Чтобы экономика имела социальную ориентацию, необходимо, чтобы она решала следующие проблемы: удовлетворяла социальные потребности членов общества, обеспечивала справедливое распределение благ и услуг, создавала условия для социальной стабильности общества, обеспечивала повышение благосостояния в соответствии с повышением экономической эффективности воспроизводства. Особое значение имеет социальная устойчивость, означающая стабильный уровень цен на предметы потребления и услуги, от чего зависит уровень жизни людей, недопущение гипертрофированного разрыва в доходах различных групп населения, равные стартовые условия для новых поколений посредством равного доступа к образованию, здравоохранению и другим факторам и предпосылкам формирования человеческого потенциала, надежную систему социальной защиты и поддержки всем членам общества, недопущение экстремальных нарушений в положении всех членов общества. В России возрастает опасность углубления социальной неустойчивости, проявляющейся в увеличении дифференциации доходов населения. Возникли богатые и очень богатые, с одной стороны, бедные и нищие, с другой. В сохранении задолженности по заработной плате, в шоках, которые становятся перманентными, систематически растут коммунальные платежи, плата на транспорте и так далее, понижающими уровень и качество жизни населения. Причем тенденция роста стоимости жизни продолжается. Социальная направленность развития экономики включает в себя социальную ответственность населения за результаты функционирования экономики, которая означает: повышение экономического и социального положения людей должно осуществляться в соответствии с ростом их экономической активности. Оптимальную дифференциацию доходов и потребления, обусловленную результатами различных слоев населения. Оптимальный уровень соотношения расходов на социальные цели. Дифференциация доходов и потребления, как показывают факторы, нередко связана с теневой экономикой, которая варьирует по регионам России. Так, соотношение между максимальной и минимальной стоимостью набора из 19 основных продуктов питания в расчете на месяц между регионами России составляет 3 к 1, а между регионами европейской части – около 2 к 1. В нашей стране существенно изменилась структура доходов населения. Высокими темпами растут так называемые новые доходы. Среди них – доходы на собственность, проценты, дивиденды, рента, от продажи акций и других ценных бумаг. Прежде эти доходы были незначительными. Важной статьей доходов стало предпринимательство. Наряду с этим сокращается доля трансфертных выплат. Большой удельный вес населения имеет доходы ниже прожиточного минимума. Такое состояние населения характеризуется как бедность. Социальная стабильность – это индикатор способности государства предотвращать зарождение и вовремя разрешать конфликты между субъектами социальных отношений, формировать прочный механизм обеспечения защиты интересов. Поэтому при фиксировании цели государственной стратегии экономической безопасности России предусмотрено обеспечение такого уровня развития экономики, при котором создавались бы приемлемые условия для жизни и развития личности, социально-экономической и военно-политической стабильности общества. В Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации, принятой в 1996 году, к основным факторам вероятной социальной дестабилизации отнесены расслоение российского общества на узкий слой богатого населения и преобладающую массу бедных, нарастание бедного населения в городской местности в сравнении с сельскими поселениями, увеличение безработицы, задержка выплаты заработной платы по состоянию на 1 июля 2003 года, задолженность по заработной плате в Российской Федерации составляла более 30 миллиардов рублей. Криминализация экономики и общества. В Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации указывается, что важнейшими угрозами являются безработица, неплатежи, бедность населения, нарастание преступности. Однако наиболее опасной для экономической безопасности выступает деградация общества и населения, которая при ее углублении может стать катастрофой для страны. Дело в том, что деградация общества и населения более опасна, чем бедность, ибо последняя, в принципе, устранима по мере экономического роста. Поэтому представляется неубедительным характеризовать деградацию общества и населения в качестве частного случая бедности. Термин «деградация» в переводе с французского означает вырождение, упадок, движение назад в своем развитии. Это есть важнейший элемент при характеристике вектора модификаций, испытываемых социальным субъектом. Критерий деградации состоит в потере тем или иным субъектом ранее привычного уровня и качества цивилизованности. Каковы особенности деградации российского общества? Это упадок условий и культуры труда, разрушение производства, метаморфоза трудовой мотивации, трансформации труда из фактора жизненного успеха в фактор выживания, понижение качества трудового потенциала занятого населения, его деквалификация, переток квалифицированных работников в отрасли менее квалифицированного труда, генезис застойной безработицы, низкий уровень оплаты труда, падение нравственности и морали, утверждение власти денег и другое. Оценка глубины деградации общества может быть осуществлена на основе системы индикаторов, характеризующих пороговые значения допустимости их отклонения, в частности ухудшение качества населения, сокращение продолжительности предстоящей жизни, увеличение масштабов инвалидности и так далее. Между тем, целостной концепции социальной политики Российской Федерации до сих пор нет. Должна быть значительно усилена роль государства в регулировании социальных процессов. Одним из основных компонентов этой роли должна стать политика в области занятости, доходов, развития отраслей социально-культурной сферы, регулирования отношений между трудом и капиталом, Гарантированная социальная защита прав граждан России. Государственная социальная политика означает действия государства в социальной сфере, исходя из ее целей и специфики исторического этапа развития страны. С точки зрения анализа экономической безопасности, с позиции социальной политики выделяется оценка человеческого капитала, трудового и кадрового потенциала, социальной стабильности и социальной активности населения, уровня и качества жизни населения, его устойчивого воспроизводства. Социальная политика государства осуществляется посредством социальной защиты и социальной гарантии. Успех или неудача в решении социально-экономических проблем предопределяют устойчивость или неустойчивость данной экономической системы и самого общества. Социальная устойчивость предполагает: а. Стабильный уровень цен на основные предметы потребления и услуги. Б. Недопущение гипертрофированной дифференциации доходов населения. В. Формирование надежной системы социальной защиты и социальных гарантий для членов общества. Социальная неустойчивость общества обусловливается главным образом резкой дифференциацией доходов населения, означающей зарождение двух полярных слоев населения – непомерно богатого и бедного. Социальная политика государства предполагает социальную ответственность граждан за результаты экономического развития страны. Увеличение социальной ответственности граждан за экономическую эффективность возможно при выполнении следующих требований. А. Улучшение экономического и социального положения населения страны по мере деловой активности. Б. Обоснованной дифференциации доходов и потребления в зависимости от итогов экономической деятельности. В. Достижение оптимального уровня соотношения расходов на социальные нужды между государством, гражданами своих доходов и предпринимателями.